Издательство «Эксмо». Карина Шнель. Когда сталкиваются звезды. Посвящаю всем, кто даже самой темной ночью стремится к звездам. Глава первая. Рэйчел. Такси остановилось на углу Янг и Темперанс. Одарив водителя щедрыми чаевыми, я открыла дверь. И на меня немедленно обрушились шумы большого города. Автомобильные гудки, звон трамвая вдалеке, грохот, доносящийся с невидимой отсюда стройплощадки, и гул множества голосов. Из-за поворота как раз появилась группа туристов. Наконец-то я снова дома, в Торонто. Я ненадолго задержала дыхание, наслаждаясь моментом, и лишь затем поставила ногу на асфальт. Может, я в детстве насмотрелась романтических комедий, однако это мгновение для меня навсегда будет сопряжено с магией. Последняя секунда перед тем, как главная героиня покидает автомобиль. Сначала нам показывают, как она осторожно высовывает из машины ножку, разумеется, в изящной туфельке. Героиня будет стараться держать ноги вместе с соблюдением правил приличия, чтобы ненароком не продемонстрировать нижнее белье. Затем поднимает глаза, посмотрит прямо в камеру и, с изумлением озираясь вокруг, выйдет из машины, чтобы все, наконец, смогли полюбоваться ее сногсшибательным прикидом. Этот момент я называла своим «голливудским кадром». Конечно, для меня он не являлся столь театральным, хотя я и испытывала восторг. На мне были босоножки на шпильках, обтянутых розовым шелком, а еще рваные на коленях джинсы бойфренд и любимый черный топ с кружевным вырезом. Я распахнула дверцу шире, и золотые браслеты на запястье звякнули. Я прикрыла глаза, ощутив, как в животе словно взорвалась хлопушка с конфетти, и ступила одной ногой на Янг-стрит. Знаменитейшую улицу Канады, некогда самую протяженную в мире. Затем, чуть помедлив, опустила вторую ногу и оказалась в самом средоточии хаоса, который называла своим домом. Закрыла за собой дверцу и махнула на прощание таксисту, который тут же рванул с места. Еще один шаг, и я на широком тротуаре. Медленно повернулась, рассматривая высящиеся вокруг здания. День клонился к вечеру, и они отбрасывали длинные тени. Вдалеке небоскребы с зеркальными окнами сверкали в закатном солнце. Ниже, на расстоянии квартала, виднелся красно-белый указатель станции метро. Квин. С этой станцией связано столько воспоминаний. Сейчас все они волной хлынули в душу. Как однажды Марли пришлось тащить меня вниз по крутой лестнице буквально у себя на закорках, потому что я напилась. Как я наклонялась бросить мелочь в шляпу любимому уличному музыканту. Как я целовала Сэмми, а мимо пронесся поезд, и поток воздуха вихрем закружил мои волосы. Я быстро взглянула на часы. Надо бежать, пока не потонула в воспоминаниях. И без того опаздываю. Не время для сантиментов. Крутой ресторан, куда меня пригласили родители, располагался в здании Dining Building. Одной из архитектурных жемчужин города. Я повесила сумку на плечо и направилась ко входу. При каждом шаге шпильки цокали по асфальту. Их перестук с детства придавал мне уверенности. Лифт привез меня на верхний этаж роскошного здания, стеклянные двери распахнулись и волной накатили нежные звуки пианино. Из окон под потолок с белоснежными шторами открывался чудесный вид, с потолка свисали огромные шарообразные люстры, приватные зоны были обтянуты лиловым шелком, белый ковер скрадывал шаги. Я поморщилась. Этот ресторан намного более элитный, чем те, которые обычно посещали родители. Решили произвести на меня впечатление? «Добрый вечер. У вас заказан столик?» Приветствовала меня молодая женщина с бронзовым загаром и макияжем в стиле Смоки Айс. «Здравствуйте». В дополнение к каблукам я привстала на цыпочки, чтобы высмотреть родителей. «Я встречаюсь здесь с...» «Ах, да вот же они!» Я указала на столик у окна, увидев, как мама подзывает меня кивком головы. Женщина улыбнулась. «Желаю вам приятного вечера». «Спасибо». Я ответила ей улыбкой и устремилась вперед, сопротивляясь привычному желанию пригладить одежду и достать из сумочки зеркальце, чтобы убедиться, нет ли на зубах следов помады. Я не испытывала нервного напряжения. Речь шла о необходимых мерах, позволяющих выжить в присутствии родителей. Например, свободно опустить руки и приклеить на лицо лучезарную улыбку. Будущее лежало у моих ног. Через несколько недель я заживу той жизнью, которую выбрала для себя сама. Лишь почти у самого столика я осознала, что родители не одни. Рядом с папой сидел незнакомый мне мужчина, который явно пытался подкупить маму своей очаровательной улыбкой. От неожиданности я споткнулась и едва не задела соседний столик. Что за... Я-то думала, меня ожидает обычный ужин, затем ночь в родительском пентхаусе, а рано утром вылет в Сент-Джон. По крайней мере, ни о чем другом меня не предупреждали. Охотнее всего я бы сейчас развернулась и ушла. Однако мамин взгляд уже уперся в меня. Поздно. Мама хищно прищурила карие глаза, характерный для нее прием, и я закипела от ярости. Моя реакция не укрылась от мамы. Она словно посылала мне телепатическое сообщение. «Только не вздумай устроить сцену, Рэйчел». Я фыркнула и отправила в ответ самодовольную ухмылку. «Это уж как получится. Когда меня ставят перед свершившимся фактом, ничего не могу гарантировать». В следующий миг я уже стояла перед столиком родителей. «Рэйчел, дорогая!» — с придыханием произнесла мама и встала, чтобы расцеловать меня в обе щеки. Ее обесцвеченные волосы были уложены в высокую прическу, бледную шею украшало жемчужное колье, а от крепкого аромата Шанель мне стало дурно. Папа ограничился вялой улыбкой. «Позволь представить себе мистера Гамильтона». Мама указала на мужчину, который тоже приподнялся, чтобы пожать мне руку. «Очень рад познакомиться», — произнес он, продемонстрировав белоснежные зубы. При этом складки вокруг тронутых сединой бровей углубились. Я тоже рада. Я по-прежнему не имела представления, кто этот тип и чего следует ожидать. «Супруга мистера Гамильтона? Ах, вот она!» Лишь в этот момент мне бросилось в глаза, что за столом есть свободное место. И его, предположительно, занимала женщина средних лет, которая направлялась в нашу сторону в туфлях-лодочках на практичных широких каблуках. Вероятно, дама отлучилась в туалет. Дорогая сумочка и шелковый шарфик уже висели на спинке стула. Гамильтон, Гамильтон, Гамильтон. Хотя фамилия почему-то казалась знакомой, мне пока не удалось сообразить, где я ее слышала. «Позволь представить тебе миссис Гамильтон». Мама включила почтительный тон, который приберегала для звезд и политиков. Разве что к Никсон не сделала. «Декан Гамильтон. Это наша дочь Рэйчел Монтгомери». Я было повернулась к брюнетке, чтобы пожать ей руку. Однако, когда до меня дошел смысл маминых слов, рука непроизвольно опустилась. «Декан Гамильтон? Декан юридического факультета Университета Торонто?» Я резко перевела взгляд на маму. «А ее можно поздравить». Даже не вздрогнула при виде моих сверкающих гневом глаз. Какая хитроумная ловушка. Родителям не нравится, что я решила продолжать образование в Нью-Йорке. Они предпочитают, чтобы я жила в Торонто, где у них будет возможность держать меня на коротком поводке. Вот только как они могли поверить, что подобными действиями вынудит дочь отречься от своей мечты? Последняя отчаянная попытка направить мою жизнь в колею, уготованную с детства. «Приятно познакомиться, Рэйчел», — произнесла декан Гамильтон. «Мы много о тебе слышали». Скрипнув зубами, я снова повернулась к ней. «Я тоже очень рада, хотя ваше присутствие здесь стало для меня огромной неожиданностью». Мама с шумом втянула в себя воздух, а вот миссис Гамильтон и бровью не повела. Более того, она заулыбалась и одобрительно кивнула мне, прежде чем протиснуться к своему месту. «Папа и мистер Гамильтон часто вместе играют в гольф», — затараторила мама, пытаясь разрядить мучительную ситуацию. «Когда мистер Гамильтон услышал о твоем намерении изучать право, он очень впечатлился и решил, что ты непременно должна познакомиться с его женой». «Ну еще бы», — сухо ответила я. «Как иначе могла состояться эта встреча? Уж точно не благодаря вмешательству мамы, которая искусно плела свои шелковые паучьи сети. Если кто-то в них запутается, спасения нет». Мне стало почти жаль Гамильтонов. «Садись, дорогая, мы уже сделали для тебя заказ». «Потому что ты опоздала», — с осуждением уведомил меня мамин взгляд. «Палтус, жареный в острогоновом масле с картофелем, гренками и грибным соусом. Я слышала, здесь невероятно вкусно готовят рыбу». Очередная уловка, чтобы вынудить меня остаться. Однако я садиться за стол не собиралась. Я перебросила пряди каштановых волос через плечо, приняла боевую стойку и уперла руку в бедро. Пусть мама попадет в собственную сеть. Папа заерзал на стуле и одарил коллегу по игре в гольф страдальческим взглядом. Его обычно бледное лицо покрылось красными пятнами. «Спасибо. И все же на ужин я не останусь». Мамины глаза едва заметно расширились. «Не глупи, Рэйчел. У тебя на сегодня другие планы?» «Нет». Слово эхом продолжало звучать в наступившей тишине. Четыре пары глаз уставились на меня. «Тогда садись, наконец, за стол, и мы побеседуем о твоем будущем». Я вздохнула. Неужели она решила играть до конца? Меня заманили сюда под предлогом ужина с родителями, которых я не видела 4 недели, поскольку уезжала на практику в Нью-Йорк. Завтра утром я снова улетаю, теперь в Сент-Джон. И при всем уважении к вам, не вижу повода беседовать сегодня о моем будущем, потому что с ним я уже давно твердо определилась. «Рэйчел», — прошипела мама еле слышно. «Мне действительно очень жаль, что я зря потратила ваше время», — обратилась я к Гамильтонам. «Однако меня зачислили в Нью-Йоркский университет. Занятия начинаются в сентябре, и я уже купила в Нью-Йорке квартиру». Мама шумно поперхнулась. «Когда родители приглашали вас на встречу», — я изобразила в воздухе кавычки, «они знали, что я приняла решение несколько месяцев назад. К сожалению, отменить его невозможно. Не могу утверждать, что я не рассматривала университет Торонто как вариант. В конце концов, это отличное учебное заведение». Я перевела взгляд на декана Гамильтон. Она одарила меня улыбкой, которую я истолковала как настоятельную просьбу продолжать. Наверняка дама как минимум 3 раза в месяц участвует в подобных собеседованиях для богатых избалованных студентов, которые замаскированы под ужины, инсценированные их родителями. «Приношу вам извинения за потерю времени. Надеюсь, вы все же прекрасно проведете вечер. Я слышала, здесь невероятно вкусно готовят рыбу». Я небрежным кивком головы попрощалась с родителями и уже хотела развернуться, но тут мама вскочила с места. Причем так энергично, что из высокой прически выбились пряди. В попытке игнорировать ее я заторопилась к выходу. И все же она меня нагнала. Даже мягкий ковер не смог приглушить агрессивного стука каблуков. «Рэйчел», — прошипела мама, когда мы удалились от столика на достаточное расстояние, и гости не могли нас слышать. «Немедленно извинись перед мистером и миссис Гамильтон. Это неподходящий способ». Я неохотно повернулась и решительным голосом перебила ее. Как раз это я и сделала. Извинилась за неприятную сцену, которую организовали вы, хотя не обязана нести ответственность за чью-то дурость. «И что значит «купила в Нью-Йорке квартиру»? Об этом и речи не было». «Занятия начинаются в сентябре. Мне нужно где-то жить». Она открыла рот, чтобы продолжить тираду, но я не дала ей времени на ответ. Развернулась, только волосы взметнулись в воздух, и широким уверенным шагом устремилась прочь из ресторана. Не обратилась в позорное бегство, а гордо покинула поле брани, потому что ощущала себя как никогда свободной. Сегодня родители в очередной раз пытались навязать мне свою волю. С меня хватит. Сыта по горло. Больше не позволю им манипулировать собой, внушать чувство вины и, в конце концов, заставить пойти на уступки. Хватит воплощать в жизнь их мечты взамен своих. Я вновь обрела чувство собственного достоинства и в последние месяцы сделала огромный шаг вперед. Теперь обратной дороги нет.